до этого утра. Теперь же самым крупным и чужеродным акцентом в комнате стали тело молодой женщины и скопление людей в белых халатах и голубых бахилах, которые расположили свои чемоданчики прямо на полу. «Ну и что здесь? Первые выводы?» — спросил капитан жандармерии Николя Фонтен. «Две смерти около полутора часов назад, отравлены через кожную абсорбцию. Яд был в ванне?» «Судя по всему, да. Вот эта мадам умерла очень быстро, учитывая поверхность всасывания. А вторая, видимо, пыталась ее вытащить и тоже хорошенько промокла. Она, судя по всему, еще мокрой рукой провела по лбу, что ускорило абсорбцию и привело к довольно быстрой смерти». «Какой именно яд?» «Смогу сказать позже, пока непонятно». Капитан жандармерии Николя Фонтен оставил судмедэксперта собирать образцы и подозвал сержанта Люка Дюбуа. «Люк, поговори с соседями. Узнай все о хозяйке дома. У нее лекарства на тумбе, и знаешь, кажется, моя тетя принимала такие же, когда у нее выявили болезнь Альцгеймера. Узнай, кто ее врач, где она лечилась, есть ли у нее завещание и кто получит наследство. Дом большой, а убивают, как мы знаем, из-за сарайчик». «Да, капитан, смотрите, что это? Секретер!» «Это не просто секретер, это старинный секретер. Там точно должен быть потайной отсек. Все женщины и девицы, и почтенные матроны в прошлом баловались тем, что хранили там любовные письма». «У почтенных матрон и любовные письма?» — усомнился Люк. «Эти хранили там запрещенные любовные романы. Ищите, там точно что-то должно быть». Глава 5. Ирен пришла на работу пораньше. Сегодня у нее будет 2 сеанса в рамках программы «Мадам Би». Оба пациента для нее будут абсолютными незнакомцами. Ирен не будет знать ни диагноз, ни анамнез, ни даже их имена. Пришла, отработала, ушла. Свою работу риэлтора, которой Ирен занималась до того, как получила заветное приглашение поработать на научном поприще, она решила не бросать, тем более пока непонятно, чем закончится испытательный срок. Клиенты ее знали, рекомендовали своим друзьям, так что закрывать офис и переходить полностью на работу в университет она не стала. Иметь план «Б» на всякий случай стало ее стратегией после недавно перенесенных событий. «Надеюсь, сегодня все пройдет спокойно, без разборок с мадам Би. И к обеду я буду уже свободна», — размышляла Ирен с энтузиазмом, поливая полудохлые цветы на подоконнике в кабинете. «Пока с виллы у меня только в 4, а вечером пойдем с Дашкой в новый ресторан. Интересно, что все-таки было в том письме вчерашней пациентки?» «Ты наконец пришла!» С максимальным укором в голосе сказала Ван Синь, зайдя в кабинет к Ирен. «Мадам Би собирает всех через минуту. Надо обсудить выступление на предстоящей конференции, если это тебя, конечно, волнует». «Ван, что это?» Ирен сделала огромные глаза и для театральности даже прикрыла рот рукой. «Что?» — недоверчиво спросила Ван. «У тебя жилка на шее дернулась. Ой, опять! Ты давай полегче, а то сляжешь тут на нервной почве. Конференцию еще пропустишь». Ван не удостоила ее ответом и вышла из кабинета, а Ирен скорчила гримасу и нехотя отправилась за коллегой. Из короткого собрания все помощники узнали, что им выпала большая честь участвовать в подготовке 17-й большой конференции психического здоровья, которая ежегодно проходит в их городке Сен-Карно. Лучшие психиатры и клинические психологи страны соберутся, чтобы поделиться результатами работы и новыми интересными случаями из практики. Чтобы вдоволь понежиться на солнце, напиться от души местным розе и, как это принято у французов, переспать с самыми симпатичными коллегами. Ну, или теми, которых не разберут первыми», — подумала Ирен, но вслух уточнила. «Запланирована ли культурная программа?» «Да, обширная. Планируется поездка в аббатство, в исторический музей и на виноградники». «Ну вот, так я и думала». Ирен усмехнулась и опустила глаза, чтобы другие не смогли прочесть мысли, написанные у нее на лице. «Каждый из вас будет отвечать за подготовку круглого стола по своей программе. Сегодня я распределю зоны ответственности и круг задач, а завтра утром, в это же время, вы сможете с ними ознакомиться. А пока возвращайтесь на свои рабочие места. Ваши испытуемые прибудут с минуты на минуту». Первым пациентом Ирен оказался симпатичный невысокий мужчина средних лет. Но то, что он сообщил, сбило Ирен с толку. «Они хотят меня убить. Мадемуазель, вы должны мне помочь. Там происходит что-то жуткое». Ирен пыталась придумать, как успокоить пациента, но не выходить за рамки протокола и не навлекать на себя гнев мадам Би. А успокоить мужчину стоило, потому что бесполезно даже пытаться начинать сеанс гипноза, если клиент нервничает или возбужден. Но придумывать ничего не пришлось. Клиент замолчал, словно задумавшись. Ирен тоже молчала, ожидая, что будет дальше. Вдруг у него зазвонил телефон, и он ответил. Звонивший сказал ему несколько фраз, на которые пациент довольно дурацким голосом ответил